Дамы и господа, високосный год! Подожди, не открывай глаза, я еще не ушел. Еще нужно забрать слова и сказать еще. Слово за слово, день за днем, я так долго в пути, так мало прошел. Ты не торопишь меня, ты знаешь, все будет хорошо. Друзей. Из любви моей можно сделать ряд полезных вещей. К примеру, снится тебе дом, и вокруг него трава, в траве алмаз. Это будет как бы то, что осталось в нас, от тех нас. Голоса. Не волнуйся, спи, все, сейчас я уйду, не открывай глаза.